Существует мнение, что темная сторона сильнее, о чем часто кричат ее последователи, в том числе и падшие. Но это довольно глупое заблуждение. Часто считают, что мощь тьмы в ее атакующих техниках, направленных на убийство. Что ж, надежды юноши питают. Конечно, в современных реалиях они получат преимущество из-за неспособности падаванов и рыцарей сражаться против адептов темной стороны. Но ведь мастер Кеноби убил Ситха. Вступила в наш спор Талисибит. Да, это только до этого он убил моего мастера, а также еще ранее моих друзей. Что выявило расследование, которое провели после? С сожалением ответил мужчина. А скажите, а у ситхов есть градация, как у джедаев? Оживилась уже Асока. Да, конечно, ведь для орденской структуры организация важна четкая иерархия с подчинением младшего старшему. Отвечаю ей. Их кодекс звучит так. Страх ведет к злости. Злость ведет к ненависти. Ненависть ведет к власти. Власть разрывает цепи. Пропусти свой страх сквозь себя. Твоя ненависть сделает тебя сильным. Истинная власть достигается лишь путем испытания пределов своей злости, выходящей без сопротивления. Ярость выходит через злость без замедления. Темная сторона силы таит невероятную власть. Темная сторона сильнее светлой. Слабые обречены. Для критиков джедаев замечание. Разве такая бредятина нормальна? Хотя если разбирать в сокращении как полный кодекс, то можно так подумать. Только за каждой строчкой кодекса стоит как минимум томик на 500 страниц. Так что все сложно, и да, философия ситхов проста и сложна. Для падших это ничем не ограниченная власть и возможность поубивать всласть. Только это глупо, и да, все правители ситхов были довольно образованы и умны. Например, очень кратко разберу тот же кодекс джедаев. Нет эмоций, есть покой. Эмоции – естественная часть жизни. Джедаям не чужды эмоции. Этот принцип не говорит, что эмоций не существует, но требует, чтобы они были оставлены в стороне. Эмоции следует понять, и задача молодых джедаев – изучать свои эмоции. Если джедай не способен подчинить себе мысли и чувства, он не достигнет покоя. Таким образом, эмоции следует не преодолевать или отбрасывать, а понимать и контролировать. Принцип можно понять и так. Эмоции не должны нарушать мое спокойствие. Эмоции мешают рационально принимать решения. Честно, еще на земле у меня было такое чувство, что идеал людей был в генерале, что планирует битву чисто на гневе или ненависти, или дипломат под влиянием эмоций, договаривающийся с представителями другой стороны. Принцип можно трактовать еще так. На работе эмоции вырубить, в остальное время разрешены, только без сильного негатива. Нет неведения, есть знание. Джедай должен замечать все, что происходит вокруг, чтобы понимать окружающий мир. То, что неведение не существует, наглая ложь или глубокое недопонимание. Нежелание принимать факты, не вписывающиеся в чью-то точку зрения, равносильно глупости. В жизни всегда есть неведение, но его не следует бояться. Чтобы как можно больше знаний помогали увидеть путь, в храме джедаев имелись архивы, являвшиеся, наверное, наиболее полным собранием сведений о галактике. Но этот принцип также напоминает рыцарям-джедаям, что знания можно получать из самых необычных источников. Йода часто говорит, воистину подобен чуду ум ребенка. Принцип помогает джедаям не закрывать свой разум тому, что другие существа могут посчитать неприемлемым, преодолевать силу предубеждения, сохранять гибкость ума и не поддаваться сомнениям. Другими словами, принцип указывает, что джедай должен руководствоваться не только логикой, но и интуицией, чтобы понять истинную суть любой ситуации. Нет страстей, есть ясность мыслей. Этот принцип – нечто больше, чем просто повторение первого. Он напрямую связан с ситуациями высокого эмоционального напряжения, в которых джедай должен действовать обдуманно, концентрируясь на общей задаче, а не мгновенной цели. Джедай должен использовать оружие только для защиты, всегда ища другой выход, такова суть принципа. Эмоции и интуицию нужно понимать и использовать в повседневной жизни, но их следует сдерживать, чтобы джедай не стал действовать в торопях и не потерял объективность. Использование способности из страсти ведет на темную сторону. Джедай всегда должен сохранять хладнокровие. Если сомневаешься, не делай, осознай ситуацию столь же ясно, сколь ясна она силе, не позволяя страсти затуманить разум. Нет хаоса, есть гармония. Этот принцип отражает мировосприятие ордена джедаев. Там, где непосвященные существа видят вселенский хаос и случайность, джедай находит взаимосвязи и, что более важно, взаимозависимости в бесконечном цикле равновесий. Когда непосвященное существо видит в делах вселенной несчастье и горе, джедай с помощью силы способен объяснить и понять даже самые тяжелые моменты жизни. Без подобного отношения первый принцип джедаев был бы бессмысленен. В конце концов, как кто-то может отказаться от любви и страсти, если не понимает вселенской истины? Нет хаоса, есть гармония. Каждое событие имеет предназначение. Мелкие неурядицы, неудачи, разочарования, несогласия также неизбежны и должны быть приняты как часть жизни. Джедаи не отрицают, что происходят трагические и ужасные вещи, они лишь говорят, что это просто другая сторона жизни. Это также ведет к равновесию, объективности и реальному восприятию действительности. Без этого принципа все остальные принципы джедаев были бы бессмысленными. Самая тяжелая часть жизни. Как говорилось про христиан в моей жизни. Христианство не в церкви, а там, где ее адепты исполняют базовые принципы своей веры. Справедливость довольно расплывчатая часть жизни. Уважать чужую справедливость, но идти, используя свою. Поэтому я так не люблю пиратов и насильников, заодно вместе с педофилами. Могу объяснить все их потуги на жизнь, но согласно своей справедливости, предпочитаю видеть их трупами. Но иногда как дипломат приходится заткнуться из-за культурологических особенностей расы. Быть джедаем сложно. Иногда мечтаю о империи людей с единообразием мыслей. Нет смерти, есть великая сила. Наблюдение за предметом меняет сам предмет, поэтому те, кто знает, что не живет вечно, не могут видеть мир таким, каким его видит сила. Джедай, как рыцари древних времен, должен всегда быть готов к смерти, но не одержим ее ожиданием, и не действовать, исходя из этого знания. Воин как в бою, так и в обычной жизни, джедай может легко пасть и легко подняться, не испытывая мук и не обретая тяжелых воспоминаний. Чувство потери часто более сильно у тех, кто ощущает ее сквозь силу, и сохранять при этом спокойствие трудно. Но смерть – не трагедия, а всего лишь часть жизненного цикла. Без смерти не могла бы существовать сама жизнь. Сила, пронизывающая нас, остается и после нашей смерти. Этот принцип показывает, как орден джедаев воспринимает, действительно объединяя, смерть и жизнь, распад и рост, испорченность и чистоту, не как противоположности, а как парные сущности, каждая из которых, в соответствии с законами природы, не может существовать без другой. А значит, джедай не боится смерти и не оплакивает ушедших слишком долго. Джедай должен приветствовать смерть, как приветствует жизнь. Хотя разные источники предлагают противоречивые мнения, следует заметить, что этот принцип не означает требования к джедаям быть вегетарианцами, и, как утверждают некоторые исследователи, даже настаивает на всеядности джедаев, если это необходимо для их выживания. Один из самых трудных принципов джедаев, трудного для понимания и телом и душей, трудный как понимание вселенной. Тысячи воинов размышляли над этим принципом. Споры идут множество лет. Должны мы приветствовать геноцид? Нет, в большинстве это касается естественной смерти. Но даже если был совершен геноцид, та же гибель Альдериана и спокойствие Кеноби. Его малая эмоциональность была объяснена как раз этой строчкой кодекса. Зачем скорбеть о тех, кто ушел, только на себя за то, что не защитил? Стоит сказать, элитные ресурсы государства учат этому очень долго. Из самых банальнейших причин. Глупо терять полезный ресурс только потому, что он расплакался как девчонка и выпал из обоймы потому, что у него друга или семью убили. Даже существует вариант, что этот принцип придумали как раз к тому, чтобы джедаи не выпадали из обоймы и продолжали выполнять свои функции. Вот такая философия. Отвечаю на твой вопрос, Асака. Ответил я, заодно отвлекаясь от своих мыслей. Терминологию буду использовать самого опасного периода для джедаев. Времена Вишейта и его империи. Все-таки тогда была отстроена несколько империй, которые успешно противостояли республике. До постановки ее на колени и требования с нее дани. Итак, ситх-адепт, низшая стадия ситха, нечто среднее между нашим юнлингом и падаваном. Он мог быть любого возраста, но рекомендательно до 30. Объем знаний слишком большой, а к 30 годам большинство разумных может разучиться учиться, хотя на самом деле это мое субъективное мнение. По этому поводу можно спорить очень долго. Далее есть два направления, по которому может пойти ситх: инквизитор и воин. Инквизиторы действовали в политических кругах и верхних эшелонах ситхского общества, полагаясь в достижении успеха на свою хитрость и амбициозность. Причиной их экспериментов с запрещенными силами было не только стремление выжить в этом опасном обществе, но и жажда власти. Самые великие из инквизиторов осмеливались изучать нестандартные практики, исследуя загадки прошлого и открывая для себя новые возможности. Благодаря мастерскому умению манипулировать, инквизиторы использовали как врагов, так и союзников для осуществления собственных замыслов. Независимо от потенциала, лишь немногие служители успешно проходили суровые испытания для получения ранга инквизитора. Хотя их арсенал умений был широк и разнообразен, наиболее устрашающей способностью инквизиторов оставалась манипуляция с энергией силы. Направляя эту энергию, они могли вытягивать жизнь из врагов для подпитки себя и союзников, а также вызывать шторм из молнии силы. «Это как джедаи-консулы?» – спросила Тали Сибит. «Да, Тали, это их аналог джедаев-консулов», – ответил уже ее учитель и взял эстафету у меня. «Инквизитор может также взять разные специализации. В большинство их просто обобщили. Это скорее ранг развития такого индивидуума в том обществе, в котором он жил. Ситх-колдун или колдунья – личность, преуспевшая в искусстве ситхской магии и использующая заклинания, талисманы или магические формулы для фокусировки энергии темной стороны силы. Их обнаружили во времена Первой империи ситхов. Ситхи-колдуны развивали свои способности путем интенсивного изучения ситхских традиций и вариантов использования темной стороны. Изредка впечатляющие умения колдунов были результатом развития природного таланта, а не напряженного обучения, или же спонтанно приобретались иным путем. Хотя, как говорится, 90% труда и всего 10% таланта. Можно мне рассказать про ассасинов? Все-таки много времени посвятил, изучая их. Вклинился Кеноби. Правда, что ли? Опять удивился Скайуокер. И где же? Оби-Ван тяжело вздохнул, по-видимому взмолился Силе. Энакин. Есть такое место — библиотека. Там лежат знания, но их так много, что их приходится добывать методом перекрестного анализа. То, что мы тут вам рассказываем, не является чем-то секретным, даже больше общедоступным. У тебя хоть оправдание есть, ты этих уроков и близко не видел. И выразительно посмотрел на Асаку и Тали Сибит. У нас про это слишком быстро рассказывали. Сразу открестилась Бет. И вот одна осталась моя ученица, и только-только поняла коварство всех остальных. Я, по-видимому, тренировала фехтование. Да, и скучно нам все преподавали. Мы все чуть улыбнулись. Дети, даже женатый Скайуокер, у которого скоро свои дети появятся, тоже ребенок. А может, и я тоже. Пересчитал, на что я трачу деньги, вроде все нормально. Никаких ярко выраженных игрушек у меня вроде бы и нет. Винду был меломаном, любил добрую и качественную музыку. Его можно назвать поклонником классической музыки, если оперировать понятиями земли. Любил театр и оперу, также неравнодушен к произведениям искусства. Но не думаю, что это сравнивать с истребителем Энакина, который ударными темпами приближается к истребителю Сейситина, то есть стоит как крейсер. Итак, ситхи-ассасины. Пока колдуны концентрировались на непосредственной власти, ситхи-ассасины предпочитали более тонкий подход. Их излюбленными инструментами борьбы являлись скорость, хитрость и тактика скрытности, направленные на устранение наиболее важных персон во вражеских рядах. Даже в открытом бою ассасины были смертельно опасны. Они атаковали физически и одновременно манипулировали разумом соперника. Умело владея двухклинковым световым мечом, они также легко направляли потоки силы. Другим же классом ситхов является ситх-воин. То же самое, что и у нас джедай-защитник. Проводил лекцию Кеноби. Воины-ситхи возрожденной империи ситхов были непревзойденными специалистами ближнего боя. Они направляли свой гнев и ненависть для укрепления своего тела и духа, становясь неудержимыми воителями. Воины-ситхи предпочитали сложным расчетам и планированию грубую силу. От своих последователей они требовали беспрекословного повиновения, но и сами проявляли его перед своими учителями, зачастую удивляя как союзников, так и врагов своей выдержкой и честью. Однако с ростом могущества ситха-воина росла его жажда власти, и от повиновения мастерам не оставалось и следа. Впрочем, они не уходили в тень, а продолжали яростно сражаться в гуще битв. Ситхи-воины строили свою власть как на страхе, так и на вдохновении личным примером, что делало их прирожденными лидерами. Несмотря на свои жесткие и грубые методы, ситхи-воины могли трезво оценить свои силы и силы врага. Единственное, что объединяло свирепых воинов, это неудержимая ненависть к ордену джедаев, и, как следствие, в Галактической Республике, и во всех битвах против Республики ситхи-воины всегда были в первых рядах. Подразделялись они на два класса. Те, кто ушел, можно сказать, в Джемсо, вместе с тяжелой броней и Атару. Джаггернауты и мародеры. Одни носили тяжелую броню, другие пожертвовали защитой, точнее сделали своей броней свою ловкость. Следующей ступенькой является мастер-ситх, можно сказать, что тот ситх, что достиг значительных успехов в своей специализации. После него идет лорд ситхов. Лорд ситхов, ранг ордена ситхов, носимый самыми могущественными повелителями темной стороны, в некоторой степени равнозначный титулом мастера и лорда джедая. Будучи элитой своего ордена, лорды также являлись аристократией в империях ситхов, где правили собственными доменами и командовали целыми личными армиями в войнах с Галактической Республикой и в борьбе друг с другом за мантию темного повелителя. Но самый высший титул у них — темный лорд, наш аналог магистра. В империи Вишейта государством правили 12 темных лордов, каждый из них отвечал за свою сферу деятельности под общим руководством императора. Фактически высшим званием является темный лорд, но учитывая ряд теоретических параметров, то высшим званием является император. Мастер, мы, кажется, отклонились от первоначальной темы, заметил Скайвекер. Мда, не очень полезная привычка. Иногда с Барракудой начинали обсуждать политические веяния, а потом все плавно перетекало в лекцию по свойствам стекла, из которого делают бутылки для водки. Чисто в практических целях. Какие разбивать лучше, о чью-то голову, а другие использовать в качестве колющего оружия. Но вот использование этого как-то не пригодилось, нет, хотя один раз разбил о чью-то морду. Но это была его бутылка. Так вот, любой болью можно управлять. Мы все-таки высокоразвитые разумные, у которых сознание стоит выше всех инстинктов. Иногда, хотя, смотря на большинство обитателей галактики, мне кажется, что они ничем не отличаются от животных. Управлять своим желанием, своими страстями, если ты умеешь управлять своим телом, то и управляешь своей жизнью, не полагаясь на случайности. Ведь прямое управление телом – это одно из самых удивительных способностей в галактике. Часто многие наши возможности скрыты в подсознании. Тело подчиняется только через длительные медитации и понимание тех процессов, что идет в нашем теле. Каждый разумный сталкивается с болью. Боль – это неотъемлемая часть жизни. Некоторые ситхи сделали это оружием, точнее все. Они пользуются болью, страхом, смертью, чтоб увеличивать свою мощь, что плохо действует на мозги. Например, Дарт Сион питался болью, как своей, так и чужой. Дарт Нихилус – смертью, Дарт Рея – предательством. Одни из самых страшных противников ордена. Да, победила их всех та, что изгнали из ордена. Вставил свои 5 копеек Скайукер. Ау, Энакин, неужели ты все-таки был в библиотеке? Поддел своего ученика Кеноби. Митра Сурик – довольно противоречивый человек. Она являлась одним из, пожалуй, самых великих джедаев. Она делала то, что считала правильным. И единственная приняла ответственность за свои преступления. Хотя лично я не могу назвать то преступлениями. Но совет все равно ее обвинил и изгнал. Настаивал на своем молодой падаван. Энакин, все в мире идет в балансе. Совет должен быть консервативным. Чтоб молодое поколение, у которого ветер в голове, не наломал дров. Ответил Пло Кун. Молодым кажется, что старики их не понимают и пытаются ограничить, что они давно погрязли в маразме, и так начались множество войн и революций, в том числе и в ордене. Так во всем должен быть баланс, и в жизни, и в смерти. Но как относится к тому, что может умереть кто-то близкий к тебе? Задала вопрос уже Талисибит. Избранный весьма выразительно показал свои эмоции. Бывает, со спокойствием. Словил удивленный взгляд от тройки падаванов. Вы чувствуете силу, вы чувствуете, как их души соединяются с силой. Все мы гости в этом мире. Не стоит обожествлять смерть, стремиться к ней, но и бояться тоже не стоит. Все мы когда-нибудь умрем. Большинство как-то мстят, если их любимых отняли, даже сами не понимая кому. Но это эгоистические желания быть с ними вместе и дискомфорт от того, что их нет. Такое бывает. Для простого человека это довольно трудно для понимания. Но для профессиональных солдат, у которых и месяца не проходит без убийства во имя государства, такое важно. учитывая, насколько джедаи близки к этой категории. Приходится подрабатывать штатным психологом. Обычно для неофита этим занимается учитель. Но нас трое теперь. Сможем качественно промыть мозги. Как-то не так. Насчет промывания мозгов, довольно расплывчатое определение, и не всегда это плохо. Просто есть такой способ управления. Неплохой, не хороший, просто есть. Я бы назвал то, что я делаю, воспитанием будущей элиты ордена. И да, довольно часто как раз падаваны высокопоставленных джедаев становятся их преемниками. Так происходит не из-за протекции, а по вопросам подготовки, как физической, так и умственной. Но им предстоит понять слишком много. Надеюсь, они это смогут сделать. Заслуги ученика принадлежат только ученику. Его провалы только мастеру. Лейтенант-командер Брамс был весьма доволен. Причина же его хорошего настроения крылась в 50 пленниках, которые ненадолго осваивали свои казематы. Лейтенант-командер не был сильно опытным человеком, но и зеленым новичком тоже не являлся. Но имел другие черты характера. Он ненавидел пиратов, работорговцев, продавцов наркотиков. Можно сказать, фанатично. И недавно его подразделение в составе 6 консульских разгромило небольшую группировку пиратов в 3 корабля. Они промышляли мелким пиратством и такой же мелкой работорговлей. Нападали на какую-то слаборазвитую планету и бандитствовали. Клоны являлись отличными солдатами, но им стоит немного подучиться в управлении аппаратурой в боевых условиях. Кстати, Брамс занимался довольно необычным для республиканского офицера делами. Решал, как он убьет своих пленников. Точнее, не так. Он решал, как он убьет диких животных, которых всякие правозащитники назовут разумными. Пираты, по его разумению, не имеют права на жизнь и должны сдыхать, чтобы не обременять республиканское правосудие. Среди пленных даже есть мандолорец 13 лет. Эта тварь убила 3 его солдат, и убивать ее будут с подлинным наслаждением. В галактике мандолорцев не особенно любили, все из-за их репутации. Цепных шавок ситхов, которые готовы за них драться только по манипальчикам. Эта стерва стала взрослой, и чтобы доказать это, должна совершить великие подвиги. Например, убивать невинных граждан республики, или грабить их. Продажа в рабство также рассматривается. Галактика помнит все свершения мандолорцев. Во многих мирах, Малак, Риван и Митра Сурик возведены в лик святых за то, что они спасли эти планеты от мандолорцев и убивали их тысячами. Даже несмотря на то, что те воевали против республики, мандолорцы были гораздо более страшной угрозой. Кэс. Позвал лейтенант-командир своего подчиненного клона. Расстреляйте всех пленников. Не убили их сразу, только по ряду причин. Брамс пообещал, что их будет судить республиканский суд. Второе, чтобы допросить и узнать много нового, в частности подельников и места базирования крупных кланов. И третье, ради их денег. Слушаюсь, сэр. Надо бы голову той мандоларки отослать ее клану, подумал республиканский военный. Дарт Сидиус пребывал в располагающем состоянии духа. Только что от него вышли главы сенатских фракций, которые обсуждали требуемые изменения в бюджете республики. Но вызывает опасения Амидала, которая стала резко податлива в отношении финансирования армии и флота, но настаивает на специальном комитете, который будет следить за распределением данных денег. Такие изменения подозрительны, но не только это важно. Ситуация становится все более угрожающей. Мейс Винду, а также Энакин Скайуокер добились для республики ряда побед, весьма важных. Был казнен герцог Тета, но как политическая фигура он бесполезен. Просто символ, ярко горящий, но не очень важный. Хотя его ресурсы будут очень полезны делу ситхов. Довольно опасно так нарушать баланс. Так что придется подыграть уже сепаратистам. Руан обречен, магистр Винду хочет обеспечить в подотчетном пространстве порядок. Его желание понятно, никто не хочет иметь того, кто ударит в спину. Этим он разрушает баланс. Чтобы уравновесить это, потребуется опять разыграть карту Ансиона. Баланс будет соблюден. Когда-то эта планета уже попыталась выйти из состава республики и могла подбить к выходу из нее множество миров. Обмен будет то, что надо. Кроме того, скоро подойдут времена для разыгрывания основных вех противостояния республики и КНС. Сенатские фракции продолжают спорить о предоставлении ему большего количества полномочий. Переход Ансиона и других планет должен начать склонять сенатское мнение. Кроме того, Палпатин начал замечать неприятные шевеления в самом Ордене Джедаев. Они действовали слишком нетрадиционно. Куда делись дипломаты и полицейские? Почему начали появляться реальные военачальники? Это очень странно. Кроме того, образование армии света было произведено очень тонко. Руусуанская реформация запрещала джедаям владеть военными силами, но кроме того этот договор блокировал централизованное управление республикой и наличие у нее армейских подразделений. Когда Палпатин узаконил великую армию республики, он и отменил реформацию. Как результат, появилась неподконтрольная сенату сила, но она являлась несущественной, но следить за ней были обязаны. После небольшой трехчасовой лекции и медитации вместе со своим падаваном я пошел в архивы храма. Там меня заинтересовала одна техника, ситхская, но имеющая опосредованное отношение к темной стороне. Техника, которая позволяет напрямую управлять механизмом. Или техникой. Дело в том, что ее используют практически все повсеместно, ведь световые мечи делаются в силе частью джедая, поэтому они такие прочные и не имеют срока годности. Его можно запускать даже по прошествии сотен лет. Джедай питает меч своей силой, годами, а магистры по типу меня и десятилетиями. Сила изменяет физические законы Вселенной, точнее корректирует, ведь она просто является одной из физических величин с буквально чит-кодом на все другие законы Вселенной. Изменение базовых физических величин того же материала, из которого делает световой меч, только базовая характеристика. Иногда меч может работать даже когда к этому нет никаких предпосылок, то есть он разбит в хлам. Но самое удивительное, что такое же можно проделывать и с другой техникой. Конкретная модификация вышеозначенной техники провел один из ситхов времен Вишейта. Он сделал свой корабль частью себя, частью своей силы, улучшив его, обретя с ним симбиотическую связь, сделав свой корабль живым. Он стрелял дальше, двигался быстрее и мог реагировать на внешние раздражители, то есть джедаев, которые проникли на его борт, мог задушить проводами. В том корабле было такое обилие силы, что это каким-то образом сказалось даже на мощи его орудий и прицельных комплексах. Корабль ситха стрелял в три раза дальше, чем тогда позволяли орудия и наводящие комплекса, уже не стоит говорить о мощи. Послушав такое, поневоле начинаешь вспоминать техножрецов из Вахи. При упоминании этой вселенной, пусть даже в мыслях, я незаметно перекрестился. Вот где, стоило бы пойти убиться об ближайшего комиссара, так это там. Той вселенной необходим экстерминатус, просто во имя мира и спокойствия. Но отвлекся. Я хотел завести себе такой же корабль. Само лучше, думаю, послужит имперский, но до него еще долго, так что модифицирую Венатор. Добавлю больше орудий главного калибра, плюс орудий про ИПВО. В общем, как любой уважающий себя командующий, сооружу себе флагман. Этим занимаются практически все высшие чины, 90% что флагман будет замодифицирован по самое не могу. Чем я плох? Кроме того, модификации будут не только технические, но и силовые. Совет на самом деле весьма скептично отнесется к созданию такого артефакта силы, а корабль именно артефакт. Чудо силы, которое периодически доповторяли. Притом, на моей стороне есть банальная статистика. Уже три джедая создавали себе такие корабли во время различных войн. Но распространение данная практика не получила. Из-за опасений совета, да и чтоб нормально все сделать, требуется иметь потенциал в силе выше среднего. И педагогический талант 80 уровня, корабль все-таки живой. К несчастью, по данному вопросу творить все, что захочу, я не могу. Довольно странно, конечно, заказывать армию можно, а вот проводить эксперименты с силой нельзя. Орден джедаев весьма консервативно относится к экспериментам с силой, полагаясь на тысячелетиями проверенные техники. С одной стороны, это минусы, с другой плюсы, как всегда. Но хоть информация у нас не запрещена, правда, Асока, видимо, интересуется только фехтованием. Потому что я так много знаю про историю этой галактики не потому что попаданец, а потому что нафиг чокнутый историк, впрочем, Мейс тоже. Учитывая, что его память моя, да и не рассказывали мы ничего сверхсекретного или же необычного, просто базовый курс школы. Ну, может, не слишком базовый, но приближающийся к этой отметке. Кроме взятия из хранилища Голокрона древнего мастера-джедая, я занимался еще рядом дел. В приоритете стоит перевооружение 8-го легиона, ну, с очень большим подозрением я отношусь к стандартной экипировке клонов. Плюс, кто мешает мне сделать из своего подразделения легион спецназа? Правильно, никто, будут хороший аналог Амировского седьмого флота. Ну, или эскадры смерти Дарта Вейдера. Кстати, весьма неплохая идея, только насколько помню, у него было очень много изр, как первой, так и второй модификации. Честно не знаю, чем он руководствовался, но для поиска и ликвидации повстанческих соединений, которые даже при оборудовании грузовоз Монкаламари используют раз в пятилетку использовать линейные корабли. Довольно странно, особенно бегать за фрахтовщиком. На Изре, гораздо логичнее было бы охотиться на них, используя большое количество корветов, используя классическую тактику молота и наковальни. А Изры использовать только в качестве поддержки, тяжелой поддержки. Кроме того, Сиды прекрасные машинки, но узкоспециализированные, требовались такие же тяжелые корабли аналога Крестокрыла. Они, кстати, вроде бы появились, но империя проиграла войну не на поле битвы, а в умах граждан. Никакое восстание не является успешным, если народ не поддерживает его. Народ – главный двигатель любого восстания, даже если у кого-то есть деньги на финансирование его, без народа восстание умрет. Но я погрузился в какие-то дебри. Итак, броня будет нескольких типов, в том числе и уже использующиеся модели экзоскелетов, про которые так мечтал Хайлайн. Она будет усилена в проекциях жизненно важных органов. Кроме того, броня будет снабжена усиленными керамическим пластином для отражения осколков и пуль. И честно, я, наверное, скоро изобрету тут лимонку, а то стоимость и эффективность стандартных гранат, это вообще, что-то с чем-то. Другой вопрос, будут ли дроиды уничтожаться от гранат моего времени. Но дальше по броне. Шлем является, кроме всего прочего, мобильной станцией связи и высокотехнологическим устройством для взаимодействия каждого солдата на поле боя. Пришлось давать заказ на разработку шлема и брони одной компании, в переговорах солдаты будут использовать пакетную передачу и аналоговое шифрование звука, что затрудняло отслеживание противником и делали речь непонятной без средств распознавания. Для общения, в частности, с гражданским населением, имеется громкоговоритель, вещающий в обычном голосовом режиме. Кроме того, в шлем встроена специальная защита от звукового оружия, а то на Джанезисе столько парней погибло из-за жуков и их придумок. На броне будут размещаться множество модулей для крепления необходимого оборудования, и я всерьез задумываюсь о разгрузках, которые будут закрепляться поверх брони скафандра для того, чтобы разместить в многочисленных карманах различные мелочи, по типу лишней обоймы с боеприпасом, которая может спасти жизнь. У клонов, конечно, есть специальные рюкзаки, но, мягко сказать, но у них не очень много помещается. Только мой рюкзак должен быть для солдата мобильной огневой точкой, чтоб он мог в чистом поле лечь, стреляя из-за него, и чтоб первый же луч бластера не прошивал его. Эх, чувствую, мне броне скафандры армии света дешевыми покажутся. Цвет брони черный, просто как раз специальная черная краска имеет свойство радиоэкранирования. А вот по визуальной части придется наносить еще один слой, требуемый. Оружие тоже отдельная вещь. Конечно, оружие клонов надежное, как автоматы Калашникова, только в отличие от сумрачного русского гения, он не может стрелять на километр. Самый лучший вариант – это мои винтовки. Но они слишком дорогие, и, скажем так, не массовый продукт. Сменная оружейная система клонов Командос тоже не очень подходит. Оружие специалистов – определенная каста. Но не это важно, оно тоже дорогое. Но вопрос в другом. Мне не нужна бластерная винтовка, мне нужен автомат. Полуавтоматические или автоматические режимы стрельбы в клоновских винтовках не предусмотрены в принципе. Конечно, у меня есть на примете несколько фирмочек, которые выпустили хороший продукт, но не получили распространения из-за оружейных гигантов. Но их проекты сыроваты. Или я это слишком придирчив? Все-таки это мои солдаты. Эх, главное, чтобы каждый, как я, не начал перевооружать свои подразделения. Как логист отвечу, начнется ад. Можно оформить свое подразделение как экспериментальное, для испытания экспериментальных видов техники и их последующего внедрения в армии. Про ад я совсем не шутил. А то ведь все вокруг такие же умные, как и я. Не стоит недооценивать людей.